Заповедный сказочный лес ничем не напоминал тот отравленный мегаполисом и искалеченный туристами подмосковный лес, в котором я имела несчастье заблудиться в последний день моего пребывания в родном мире. Здесь все было так, как сотворила сама природа. Плодородная земля лелеяла каждое семечко, каждый росток. Проливные дожди щедро поили молодые побеги, красили сочной зеленью траву, умывали листву деревьев и ягоды на кустарниках. Высокие корабельные сосны и дубы исполины стояли плотной стеной, что богатыри на поле боя, а у их ног то тут, то там лежал ковер из бело-рыжих грибных шляпок. Я склонилась над грибной полянкой и с сожалением вздохнула. От избушки я удалилась достаточно далеко, и, конечно же, в пылу обиды мне и в голову не пришло захватить с собой лукошко или корзину. Платка я не носила, а складывать грибы в подол сарафана пошло, тем более, что он у меня один-единственный на все время пребывания здесь. Накладывать-то новую одежду я себе не смогу, а произведения портновского искусства местных дизайнеров вряд ли придутся мне по вкусу. «Растите, грибки», – пробормотала я, поднимаясь. «Я вас не трону». По дороге я уже успела полакомиться малиной, которая, несмотря на свою дикость, была необыкновенно сладкой и жалела только о том, что ее оказалось мало. Вдалеке, среди зелени, призывно мигнула красным бочком спелая ягодка, и я, забыв про грибы, зашагала к залитому солнцем островку малины. Здесь ягоды оказались даже больше, чем на бабушкиной даче, и я с жадностью набросилась на малину, спугнув несколько бабочек. Утолив голод и разомлев на солнышке, я опустилась на прогретый зеленый ковер, проведя ладонью по пушистым головкам клевера и нежным лепесткам ромашек. «Любит, не любит?» – засомневалось сердце, вспоминая невесть почему разбушевавшегося ива. Какое преступление – захотеть наколдовать пиццу, чтобы накормить себя и любимого. Путь к сердцу мужчины лежит через желудок, из какого бы мира не был этот мужчина. И это пусть обычные женщины маются на кухне со сковородками, устраивают танец с ножами вокруг нафаршированного яблоками гуся и часами изо дня в день повторяют сложнейшие, годами выверенные ритуалы, чтобы приготовить борщ. У волшебниц все по-другому. И нечего заставлять меня собирать ягоды и грибы и гоняться с луком и стрелами за безобидными зайчишками. Куда как приятнее щелкнуть пальцами, и зайчишка уже в виде зажаренного в хрустящей корочке филе появится на столе, прорезался ехидный внутренний голос. Стебелек ромашки не выдержал, смятые лепестки белыми хлопьями посыпались сквозь пальцы. Любит, не любит. Я сорвала ближайший цветок и безжалостно разворошила, раздевая ромашку лепесток за лепестком. Последний лепесток восклицательным знаком торчал над желтой подушечкой пестика. «Не любит». Я отбросила цветок в сторону, упала спиной на цветочный ковер, смяв десятки ромашек-предательниц и погубив столько же неповинного клевера. Солнце слепило глаза, выжигая слезы из-под сжатых ресниц. Этого и следовало ожидать. Мы такие разные. Он серьезный. Я легкомысленная, он отважный, я осторожная, он мечтает спасти Вселенную, а я думаю о собственном счастье. Мы принадлежим разным мирам, и эти миры вросли в наше сознание так крепко, что нам никогда не понять друг друга. Мне никогда не стать своей в родной Иву Виссалии, ему не прижиться в пыльном и шумном мегаполисе. У нас нет будущего, надо набраться смелости и признать это. «И нет любви», — кольнуло сердце. «Больше нет». Первое же серьезное разногласие обернулось ссорой. И очень показательно, что в конфликтной ситуации долг для Ивы оказался важнее, чем я сама. В то время как я хотела позаботиться о рыцаре доступными мне средствами, он осудил меня за легкомысленную растрату магии. Горсть малины, смешавшись с солью на губах, разлилась во рту сладким соком, но не подсластила горечи на душе. Малиновка испуганно забила крыльями, взмывая вверх, и по ту сторону малинника послышались громкие голоса. Я подползла к кусту и подтянула колени к груди, ругая себя за то, что так неосторожно отвлеклась, позволив застать себя врасплох. Возбужденные мужицкие голоса и бравурный гром смеха подсказывали, что выдавать свое присутствие не стоит. Особенно, учитывая тот факт, что без магии я абсолютно беспомощна. «Нос в потолок врос, сопли через порог висят», — перечислял визгливый мужской голос, пока по ту сторону трещали кусты и широкие ладони, загребая сладкую ягоду. «Фу, чудовище!» — фыркнул молодецкий бас. «Ай, хороша малина!» — протянул пискля. «Хороша!» — согласно крякнул третий мужик с сиплым голосом. «Как ты говоришь, прямо в потолок?» «В потолок», — подтвердил рассказчик, и я так и представила, как он часто кивает на манер китайского болванчика, роняя изо рта малину. «А сопли, значит, через порог?» — недоверчиво уточнил бас. «Так и висят по всему крыльцу», — громко чавкая, истово заверил пискля. «Такой соврет, недорого возьмет». И хотя в росказни пискли у меня веры не было, меня всю распирало от любопытства. О каком таком неизвестном сопливом чудовище речь? И как, интересно, оно выглядит? «Да как же мы тогда в избу войдем, ног не запачкавши?» — брезгливо уточнил сиплый. «А мы, Клим, в окошко!» — хохотнул бас и уточнил писклявого. «Из окна у нее ничего не свисает?» «И из окна вроде ничего». Виновато замялся тот. «А то мы ей мигом все поправим, чтобы не свисало», хвастливо просипел третий мужик и в знак серьезности своих намерений чем-то вскользь ударил по кустарнику, так что на меня посыпались листья и ягоды. Не зря я решила затаиться. У незнакомцев просто руки чешутся извести чудовище, а за неимением чудовища и любой путник сгодится. «Да ты, Сидор, продолжай, не отвлекайся!» – поощрил бас. «Титьки на крюку намотаны!» – охотно подхватил писклявый. «Сама зубы точит!» Его товарищи грянули хохотом. «Свинья, что ли?» – предположила я. Вроде бы таких сказок не слышала. «Как-как? На крюку? И большая она?» – заинтересованно спросил бас. «Кто?» – не понял Сидор. «Известно кто!» – просипел Клим. «Крюка!» «Исполинская!» – с чувством произнес писклявый. «А зубы? Во!» «Ты меня так не стращай!» – поперхнулся бас. «Таких зубищ даже у медведя, которого я прошлым летом завалил, не было!» «А у Иги есть!» – прогнусавил пискля. Я от удивления остолбенела. «Так вот о каком неопознанном сопливом чудовище речь! А кот-то заливал, что Василиса изображала опрятную добрую старушку, готовую помочь всем страждущим». Отойдя от изумления, я забилась в кусты. В свете последних известий обнаружение меня мужиками становилось крайне нежелательным. «Баба-яга из угла в угол перевертывается, одной губой пол стирает, а носом трубу затыкает!» Продолжал тем временем заливаться пискля. «Ха-ха-ха-ха!» — расхохотался обладатель баса. «Фу!» — брезгливо просипел Клим. Вдохновленный вниманием аудитории, пискля все вещал. «Лежит баба-яга костяной ногой из угла в угол!» Гадости сыпались из него, как картошка из сетки. И я посочувствовала Василисе и одобрила ее маскарад. От таких просителей волком завоешь и еще не такой Хэллоуин устроишь. Молодец, Василиса. Решила, что нечего к Еге со всякой ерундой соваться, и настращала дурачков. А кто по важному вопросу, того ничто не испугает. Ни сопли километровые, ни зубы точеные. А вот по поводу бюста при встрече надо спросить, как-то у нее получилось. Отвлекшись на свои мысли, я упустила момент, когда громовые раскаты смеха сменились ожесточенным спором. «И ничего смешного в том нет», — огрызался писклявый. «Старая корга опасная и коварная, настоящая людоедка». «Ну, мной-то она подавится, как пить дать», — с превосходством ухмыльнулся сиплый. «Да мы ее саму в печи запечем и волкам скормим, — пообещал Бас. — Только сперва поучим хорошенько. Следующий миг над моей головой зазвенел воздух. На меня посыпались ветки, листья, в глаза брызнул малиновый сок. Смахнув влагу с ресниц, я чуть не завопила от ужаса. В нескольких сантиметрах от меня, изломав малиновый куст и оставив глубокую впадину в почве, опустилась богатырская палица. Это басовитый детина показывал, как именно он собирается учить Бабу-Ягу. Я закрыла рот ладошкой и вжалась подальше в кусты. Надеюсь, он не разнесет весь малинник. «Много было охотников!» — осадил удальца Пискля. «Да только теперь их головы на 11 кольях вокруг избушки торчат, а 12-й свободен!» «Так кто ж для Яги?» — хохотнул Бас. «А вот умница-разумница заранее приготовила!» «Все-то у тебя, Фрол, просто!» — ехидно заметил Пискля. «Делов-то!» — беззаботно отмахнулся Бас. «Вышибем дух из лиходейки, да избу ее спалим. То-то благое дело будет!» Я с опаской вжала голову в плечи, опасаясь очередного удара палицы. Но мужики лишь еще немного поломали кусты, обрывая малину, да посетовали на закончившуюся брагу. Оказалось, они в пути уже 3 дня, но никак не доберутся до избушки Бабы-Яги, хотя писклявый Сидор уже не раз обещал им, что изба Яги вон за тем кустом, вон за тем дубом, вон за тем поворотом. Пообещав для острастки набить Сидору бока, если и сегодня они не найдут избу, мужики отправились в ту сторону, откуда пришла я. Сквозь плотно сомкнутые кусты я с тревогой наблюдала, как высокий широкоплечий фрол, самый угрожающий из стройки, поигрывает тяжелой палицей, сбивая листву с деревьев и оставляя отметины на стволах. Рядом шагал крепыш Клим, лохматая голова которого доставала фролу ровно до подмышки. В опущенной руке Клим волочил тяжелую дубину, оставляя за собой по земле ров из вырванных с корнем ромашек и трав. Тощий и сутулый мужик бежал впереди, угодливо заглядывая в глаза спутникам. Писклявый Сидор, а это без сомнения был он, напомнил мне шакалов из мультика про Маугли. Те также выслуживались перед Шерханом. Наклонившись в сторону, я провела рукой по ямке, образовавшейся после удара палицы о землю, и, дождавшись, пока голоса стихнут, решительно вскочила на ноги. Надо было срочно предупредить ни о чем не подозревающих Ива, кота и избушку о непрошенных гостях. Сдается мне, что угроза Фрола и Клима придала Сидору ускорение и зоркости, и он больше не будет водить своих спутников кругами, скармливая им свои байки, а выведет прямиком к избушке Яги.